Bhagavatam, Bhagavatam, Samasitam, Buddhasundaram, Kandar, Agom, Hidamaniya, Nishesasobam. Hari Purusham, Namaham Bhajami. Andaniya Sahasakale, Priya Priti Manti, Vasyan. Мне 35 лет. Я ответственный за распространение знания о ведической культуре на территории Сибири в рамках общественной просветительской программы «Культура неподвластная времени», где мы представляем широкой аудитории информацию о ведических произведениях, таких как Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Упанишады, Рамаяна, Махабхарата. Все это является разделами ведической литературы. Веды считаются самыми древними священными писаниями, и все остальные философии, которые существуют на Земле, учения какие-то, они так или иначе исходят из ведического знания. Все абсолютно. Веда на санскрите означает «полное знание». То есть в ведах нет ни одной области знания, которая бы не была полностью описана. Архитектура, медицина, военное искусство, мистические способности, астрономия, астрология, медицина, ну что угодно, культура, музыка. Все абсолютно описано в ведах. В чем же суть ведического знания? Суть ведического знания в том, что человек не есть тело, а есть душа. Душа, которая помещена сюда, в этот материальный мир, и помещена по собственному желанию. То есть сюда живые существа пришли по собственному желанию. Такое понятие, как пасть, оно может быть не очень ведическое, пасть. Просто живое существо пришло наслаждаться здесь, в материальном мире, отдельно от объекта своего служения. Поэтому создан этот материальный мир для того, чтобы живое существо получило определенный тип тела и пыталось здесь наслаждаться. Независимо. То есть это стремление потенции независимости. Действовать независимо ни от чего. Ни от каких законов, правил, предписаний и всего остального. И какова же цель живого существа, которое приходит в материальный мир? Стать Богом. Вот все мы с вами, мы хотим стать Богом. Вот как это ни удивительно, но такова цель нашего пребывания здесь, в материальном мире. Каждый из нас хочет стать Богом. Хочет объявить себя самым главным, самым могущественным, самым сильным, самым умным, самым-самым. А самый-самый – это Бог. Поэтому в погоне за этим, самым-самым, мы пришли сюда стать Богом. Но веды утверждают, что это невозможно. Живое существо не может стать Богом. Это точно так же, как капелька воды из океана, она не может быть океаном. Невозможно делать бурю в стакане. Вот даже если мы возьмем стакан, зачерпнем воды, мы там шторма не устроим. Хотя и вода в стакане, и океан, в общем-то, одинаковые. Но по своему могуществу они очень сильно отличаются. Но по своему составу полностью идентичны. Так и живое существо по своей природе духовно, и оно не отличается от Господа, потому что Господь тоже духовен. Но по своему могуществу, естественно, есть огромная разница. То есть это и есть философия Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. Одновременное единство и различие. То есть мы вроде бы едины, но в нас существует огромное различие по могуществу. Цель нашей деятельности – собрать людей, которые еще в состоянии воспринять ведическую концепцию. То есть я сразу говорю о цели. То есть цель не того, чтобы всех оболванить или что-то такое, им представить, навязать. Нет, это будет естественно происходить. То есть идет естественный отбор людей, которые еще в состоянии воспринимать ведическую концепцию. То есть принимать внутри себя, анализировать. И эти люди смогут получать знания дальше, более глубже. Это позволит, как говорится в самой ведической литературе, многое изменить в обществе в лучшем направлении. Сегодня я еще раз напомню, о чем была вчера наша лекция. Она была посвящена разным отделам ведического знания. Я в общем так из той области, из той, поскольку первая программа всегда такая неподвижная, поскольку люди еще не адаптировались к определенному знанию. С мирского уровня тяжело сразу перейти на какие-то такие странные, непонятные вещи. Иногда ум начинает возбуждаться, противоречие какое-то возникает в уме. Это все естественно происходит, потому что люди уже несколько тысячелетий практически не живут в этой концепции. Они не мыслят таким образом. У них даже отсутствует информация об этом. То есть все, что даже вчера я рассказывал, вступает в противоречие с тем, к чему учили людей и чем жили бабушки, дедушки, прапрадедушки. И кое-что остается подсознанием. Вот мы говорим, подсознанием мы чувствовали, что так должно быть. То есть, в принципе, ничего нового я не рассказываю. Я уверен на 100%, поскольку и сама ведическая литература утверждает, что это знание уже изначально существует в нас, поскольку мы очень длительное время пребывали и пребываем в материальном мире. Вот, допустим, каждый из нас сейчас в этом акте творения, то есть этих актов уже было очень много, каждый из нас, по утверждению ведической литературы, только в этой жизни, этой вселенной, в которой мы сейчас с вами находимся, мы уже здесь находимся 15 триллионов 20 миллиардов земных лет, каждый из нас. Понимаете? То есть вот то, что мы здесь сидим, это явный показатель, что мы здесь 15 триллионов 20 миллиардов лет. только в этой вселенной находимся. И такой длительный промежуток времени пребывания в материальном мире естественным образом говорит о том, что мы с вами уже не раз соприкасались с этими знаниями в прошлом, не раз достигали неплохих результатов в этих практиках. Поэтому под сознанием остается воспоминание этих способностей, такого рода мышления. Но попадая в другую среду, это знание подавляется. То есть вот как представим, ведическая литература говорит, что где-то примерно до 5-летнего возраста дети помнят прошлые жизни. В среднем хороший ребенок такой, в средней семье, где-то до 5-летнего возраста он помнит некоторые прошлые жизни свои. По крайней мере, такие довольно яркие моменты 2-3 прошлых жизней. Вот, наверняка люди замечали, что маленький ребенок может сказать, я вот девочка, мальчик может сказать, и как-то так себя вести, что-то наряжаться. Но мы уже имеем знание, что все это игра, что они обманывают. Но у ребенка нет этого принципа обманывать еще, поскольку его карма, она не вошла вот в четкий режим деятельности еще. Поэтому он еще не понимает, что надо обманывать, надо вот играть. Для него это жизнь, для него это реальность. Это мы думаем, что он играет. Ведическая литература утверждает, что ребенок еще даже не понимает, что такое играть. Он еще автоматически живет своей прошлой жизнью. Иногда мы видим дети, которые кусаются, царапаются, мяукают, лают. Очень много таких детей. Они близко сразу принимают какое-то животное окружение и очень хорошо с ними взаимодействуют. Все это связано с законами кармы и реинкарнации. Но поскольку в современную эпоху, в современном мире это знание было не проявлено, то есть это знание существует всегда, но оно по мере нашего очищения может проявиться, по мере нашего осквернения мы не проявляем просто интереса к этому знанию. Точно так же, как если вот пример такой провести, люди давно знали, допустим, о иглотерапии, но все ученые утверждали, что это обман, что это все ерунда. Но когда они увидели результаты этой деятельности, то есть когда те люди практиковали и постепенно завоевали авторитет среди людей, ученые тоже начали исследовать все эти вещи и были поражены феноменальными результатами. И сразу было найдено новое слово. Чтобы не принять иглотерапию, ее назвали, как, если вы помните, акупунктура. Еще я даже помню времена, когда назвали советская акупунктура. То есть мы видим, что знание, оно всегда существует рядом, но смысл в том, что мы либо его принимаем, либо отвергаем. Поэтому тогда, когда мы его приняли, мы говорим, вот оно появилось. Оно всегда существует. Даже в ведической литературе есть такое сравнение. Мы говорим, солнце село, но каждый нормальный человек понимает, что солнце никуда не садится. Так ведь? Или мы говорим, солнце встало, но солнце и не вставало, и не садилось. То есть вот такой пример со знанием. Знание существует всегда. Для кого-то оно проявлено, для кого-то оно исчезает. Мы говорим, все, вот оно сейчас только появилось. И люди говорят, а почему раньше об этом не говорили? А потому что раньше никто и не интересовался этим. Никто вообще. И как только кто-то начинал интересоваться, тут же под давлением внешней среды человека объявляли сумасшедшим, глупым и все остальное. Даже такой наглядный пример была и есть сейчас. Тиосов, Блаватская Елена Петровна. Она в свое время в Петербургском географическом обществе выступила с докладом о тибетских адептах, которые обладали такими ситхами. Ситха на санскрите это значит сенсорные способности определенные, мистические совершенства. Ну, на русский язык мы будем говорить так, современные. Сенсорные способности. И что люди, они могли перемещаться в пространстве. Такое качество, может быть, кто-то слышал, телепортация называется. То есть вот он стоит на одном месте, потом исчезает и появляется где-то очень на большом расстоянии в другом месте. Мгновенно это происходит. И кое-что еще она рассказывала, что она вступала с ними в контакты, общалась, они рассказывали кое-какие вещи. И она была сразу объявлена сумасшедшей. То есть ее сразу автоматически исключили из круга даже вообще ученых. То есть было выдвинуто такое обвинение, что ученый такие глупости говорить просто не может. Как вы, ученый, говорите такую чушь? Потом она поехала, да я просто так ее беру в пример, чтобы легче было понять, как это происходит. Она ездит в другую страну, и английское географическое общество, та же самая история, так сказать, они объявляют ее ненормальной. Но здесь очень сильное давление оказывает, там меньше давления, поэтому там свободнее. В общем-то, можно было каким-то людям, которые интересовались это, рассказывать, показывать, объяснять. То есть мы видим, что знание всегда существует. Так же, как сейчас для многих людей нелепым слышать, что практически каждый из нас были времена в этом мире сейчас, вот за эти 15 триллионов 20 миллиардов лет, когда мы владели практически всеми мистическими совершенствами, всеми сенсорными совершенствами, называются ситхи, всеми ситхами. Их ведическая литература перечисляет 8 основных, на каждое из них подразделяется еще на 8, и каждая из тех 8 еще на 8, и так их может быть очень много. И эти сенсорные способности разделены на качества природы: благость, страсть и невежество. То есть мистическими силами может невежа владеть, может страстная натура иметь, и людей в благости. Те, кто в страсти, используют эти мистические совершенства для материальной, кармической деятельности. И те, кто в невежестве, они используют эти сенсорные способности для разрушения. Такой пример, как вы знаете, сглазы, наговоры, там, порчи и все остальное. Это тоже способ сенсорных воздействий, то есть тоже определенные ситхи очень низкого диапазона и тамагунной природы, то есть природа невежества. И вот ведическая литература перечисляет 8 основных совершенств, которыми может обладать живое существо при определенных условиях жизни и определенной деятельности. И мы все некогда с вами этим владели. Откуда у нас тогда в детстве столько представлений? Вот знаете, ребенок, он говорит, эх, сейчас бы раз и полететь куда-нибудь. Ниоткуда ничего не берется. Если бы этого не было, вы не смогли бы даже это представлять, что так может быть. Или ребенок говорит, сейчас бы так, раз, и какая-то игрушечка, или какой-то предмет, который он хочет. Или вот он говорит, эх, сейчас бы так вот, раз, и в другой стране. Эх, сейчас бы на другую планету, или что-то. Все эти представления и в нашем сознании остаются. Поэтому, когда рождаемся мы еще очень восприимчивы к той науке, о которой сейчас я рассказываю. Поэтому мы так склонны слушать сказки. Люди иногда не очень хорошо осознают, почему дети склонны слушать сказки. И мы им говорим, сказка – это ложь, в ней, мол, скрыт какой-то намек, там какому-то доброму какому-то дяденьке урок, нашему папе или нашему дедушке. Дети сказки так не воспринимают, поскольку маховик их кармы еще не раскачался. Они воспринимают это как реальные события. То есть они еще воспринимают реально мир. Поэтому они склонны слушать лучше сказки, чем, допустим, какие-то наши идеи там, про Павку Корчагина или про что-то еще. Это уже другая область. Это область обусловленности, то есть осквернения. Пока дети еще свободны, они воспринимают реально мир. Они могут воспринять его в многоуровневости, в многопространственности, в разных измерениях. Они могут кое-какие вещи в большем измерении воспринимать, чем взрослый человек. Вы замечали, что на кубике Рубика написано «игрушка для детей 3-5 лет». Вот если бы я сейчас провел эксперимент, дал здесь, я думаю, здесь мало людей бы накрутили его. Я видел людей с красными дипломами, даже кандидатов наук, которые не могли собрать даже одну сторону. Но очень были почетные личности. Они не могут видеть таким образом. Дети еще это делают, поскольку их карма еще не раскачалась. То есть обусловленность не вошла в силу. Поэтому у нас у всех, когда мы рождаемся и маленькие, у нас очень прекрасные представления о жизни. Мы ждем каких-то более широких событий от жизни, более прекрасных, потому что у нас есть память об этих прекрасных событиях. Поэтому мы так вдохновлены. И каждый раз нас настраивают, нам говорят, да, да, будет хорошо. Вот так вот не сделаешь, ничего не появится, того нету, живем один раз, ходи на работу, заводской гудок, сейчас он пропоет, ты будешь крутить гайки. И постепенно мы обуславливаемся. В нас это исчезает под воздействием этой среды. Вы заметили, как человек рождается и надеется, что жизнь прекрасна? Вот сейчас я вас спрашиваю, взрослые люди, она так прекрасна, как вы надеялись? Видите, вам смешно. Да нет, на самом деле она не так прекрасна, и все это понимают. Нормальный человек прекрасно осознает, что это не так, как он думал о ней. Где все эти прекрасные наши идеи? Где эти все фантазии, которые мы думали, что они воплотятся в жизнь? Все прекрасное где-то есть, но почему-то не в этой среде, не в этой жизни. Мы даже прекрасных взаимоотношений здесь не нашли. Отец с сыном, подруга с подругой, друг с другом, мать с дочерью. Мы даже в семье не видим прекрасных отношений, хотя такая элементарная вещь. Мы хотели, по крайней мере, в семье нормально жить. Ладно, пусть нету ничего, никаких сенсорных способностей, ничего не было. Но все мы надеемся, что папа любит маму. Мы все так чисто воспринимаем это поначалу. Потом мы узнаем, что папа любит не только маму. Да и мама-то, в принципе, не в восторге от папы. И так мы постепенно обуславливаемся какой-то другой средой, которая нас подавляет. Мы чувствуем, что мы были в другой среде, и это нас начинает угнетать. Мы постепенно начинаем разочаровываться. И это разочарование с каждым годом, оно увеличивается. увеличивается, увеличивается. Мы превращаемся в лицемеров, в лгунов, в обманщиков. И это становится нормой поведения. И общество практически таким образом показывает, что оно деградировало. Раз никто не может проявить этих качеств, которые в нем есть, оно деградировало. Это примерно как у вас 42-й размер ноги, а вам дают обувь 35-го. И как бы его туда ни сували, проблема. Ну, можно как саба сделать, пятку отрезать, пол ноги торчит и пойти. Это неудобство. Мы чувствуем, что это не подходит нам. Также эта эпоха, эта среда какая-то определенная, она сразу отторгается. И мы пытаемся в ней приспособиться. Нам неудобно, но мы приспособляемся. Как ходим вот в этих маленьких ботинках не по размеру, и нам все время неудобно, но мы привыкаем и принимаем. Такова жизнь. Вот я перечислю 8 совершенств, которыми владеет живое существо и может их опять возвратить, эти сенсорные способности, которыми, в общем-то, и должно владеть живое существо, чтобы постепенно осознать смысл жизни, осознать окружающую среду, мир. Я буду говорить на санскрите и давать перевод. Анима ситха. Ситха, еще раз напомню, это сенсорная способность. Уменьшаться до размера атома. То есть человек может, такое качество есть, масштабирование. До размеров меньше атомарной системы. То есть свою материю под определенными способностями, вибрациями уменьшать. До размера атома и меньше. Это я говорю полный диапазон этой ситхи. Сейчас мы, допустим, наблюдаем, что есть в определенных системах йоги и даже в определенных системах для западного мира это больше воспринимается через боевые искусства восточные. Есть мастера до сих пор восточных единоборств, которые могут, допустим, на 15-20 сантиметров уменьшать свой рост. Где-то в течение часа они занимаются определенными упражнениями, медитируют, произносят определенные внутренние вибрации и становятся на сантиметров 20 меньше. Потом также они возвращают свой рост. То есть сейчас мы видим, что эта ситха у кого-то может проявляться, но широта ее деятельности очень узкая, немножечко, то есть позволяет им делать это. Точно так же, как если вы помните, в Библии есть такое выражение, когда Христос говорит, о чем говорить с вами, когда даже на локоть вырасти не можете. Это как раз относится к этим определенным способностям. То есть люди настолько осквернены, что это все исчезло у них. Это анима ситха. Лакхима ситха – это стать легче пера или легче воздуха. И уметь передвигаться по лучу. Называется лакхима ситха. Даже сейчас мы видим, что в мире есть люди, которые ходят по яичной скорлупе и ничего не ломается. Человеку, у которого 60-70 килограмм веса, ему растягивают папиросную бумагу, на 3 метра держит. Он с какого-то возвышения на нее потихоньку встает, что-то дыхание какое-то, что-то там бубнит себе и встает на папиросную бумагу. И потом начинает на ней ходить. Очень многие мастера цигун, если кто-то слышал, еще до сих пор, но опять же в узком диапазоне, они даже ездят специально с такими представлениями в западном мире и демонстрируют. Но если вы с ними будете общаться, они, допустим, не знают, что это лакхима ситха. Поскольку у них уже есть своя обусловленная философия, она называется дао. Это нирвишеша шуньявада. Я вчера уже объяснял эти школы, когда живое существо постепенно обуславливается материей. Эти способности тоже вместе с ним уходят или переходят на другое качество. Это лакхима ситха. Еще одно качество лакхима ситхи – умение двигаться по лучу. Сейчас очень часто в уфологических сводках сотни тысяч свидетельств по всему миру, и все описывают один способ, как их забирали. Вот в этот, допустим, корабль или что-то. Говорят, что был какой-то луч, он прямо на них был направлен, они почувствовали, что они всплывают, и прямо по этому лучу они были затянуты в этот корабль. Это лакхима ситхи. По лучу света, или, допустим, есть описание вот в Бхагаватам, что йоги они могли двигаться по лучам, да достигнуть планеты Солнца, прямо по лучу. И прошу заметить, что не надо тело менять, вы в этом же теле двигаетесь. Многие думают, какое-то астральное тело. Нет, именно в этом же теле эти способности давались. Прапти ситхи – достать все, что угодно из любого места. Аналоги есть в мире, я не знаю, насколько вам известны такие очень необычные случаи, когда человек во сне достает какой-то предмет. И когда он просыпается, этот предмет у него в руках. И есть очень много таких фактов, когда психически больные, прямо во время сна у них появляется какой-то предмет в руках. Ученые это обследуют, исследуют и не могут понять, что происходит. Поэтому я еще раз вам говорил, что когда что-то невозможно объяснить научно, это сразу вкладывается. Эта информация, она обычно не публикуется, не печатается, нету никаких объяснений, поскольку ученый мир ничего не может сказать, поэтому эта информация сдерживается. Но этих подтверждений очень много. Точно так же, как эти аномалии, допустим, с оборотнями, с вампиризмом, с определенными трансформациями, когда человек прямо на глазах огромного коллектива врачей, ученых начинает трансформироваться в животное, это не шутки, это не вымысел. Все это существует. Но объяснение такого вот с позиции материалистической или даже диалектической науки дать невозможно. Поэтому все эти факты тоже они не будут раскрывать, говорить, потому что нет объяснений, как это происходит, эти аномалии. Но все это существует, и тысячи томов завалено этой информацией, что просто непочатый край. Прапти-ситха – достать все, что угодно, откуда угодно. Эта способность тоже так же описывается в Библии, когда, точно не помню, сколько там хлебов и сколько рыб, то есть когда вот можно было накормить. Это одна из качеств прапти-ситхи такого диапазона. Или когда вы можете достать любой предмет. Это делается по акаша-патана. Есть такие коридоры, эфирные коридоры, по которым человек может при помощи этих способностей сенсорных достать любой предмет, абсолютно любой. И того предмета там уже не будет в том месте. Неважно, где он находится. Если широкий диапазон, он может с любой планеты принести вам любой предмет. С любой планеты даже. Он может даже принести человека. Он может принести какую-то определенную знание вещи. Иногда ум начинает возбуждаться, противоречие какое-то возникает. Есть гипнотизеры, допустим, если вот мы бы сидели здесь в зале, какой-то человек начал бы нас гипнотизировать, в зависимости от его вот этой сенсорной способности, силы его ситхи, из всех нас человек 50 бы, допустим, попали, да, под воздействие, а остальные нет, даже не ощутили бы ничего. То есть это говорит о его силе и о нашей слабости. Или иногда бывает, что, допустим, кроме 2-3 человек все попадают под воздействие. Точно так же диапазон этих способностей разный. Махима-ситхи – это способность сенсорная, которая позволяет человеку стать тяжелее, тяжелого. Человек может любой предмет утяжелить, и также себя. Таким же образом я уже недавно читал в одном журнале о таком мастере Гаичи Тахеи, китаец, и он демонстрирует эту ситху. Он на 300 килограмм становится тяжелее в течение 15 минут прямо на весах. И люди, когда подходят к нему, они пытаются его поднять, он на самом деле 300 килограмм весит. Но сам его вес в нормальном состоянии 56 килограмм. И он также этот вес опять довозит. То есть это мы видим так проявление в наше время этих способностей. Но другие какие-то вещи он утяжелить не может. То есть диапазон этой способности у него сокращен. Дальше. Ишитва-ситхи. Создать что-нибудь или уничтожить что-нибудь при помощи определенных вибрационных полей. Этот процесс материализации. Знаете, да, что можно материализовать какую-то вещь, и также можно ее разложить на составные части. Произвести какой-то любой предмет и его разложить на составные части. Опять произвести любой на свое усмотрение. Это ишитва-ситхи. Вот откуда ребятишки, или вот мы даже, я даже помню себя в детстве, у меня было такое желание, как-то вот так раз, и чик бы что-нибудь получилось. У многих наверняка, вы помните, в детстве у нас у всех есть такие желания так действовать, вот о чем я говорю. Легче стать, полететь куда-нибудь, все это есть. Вашитва-ситхи. Это управлять всеми материальными элементами и подчинять своей воле людей. Сейчас мы в мире видим эти представления в виде вот маленьких-маленьких способностей. Гипнотизеры, вот трансценсы основаны на шакти. Шакти на санскрите означает энергия. Есть разные уровни энергии, которые позволяют действовать здесь в материальном мире. И ведическая литература описывает, допустим, эти способности, вашитва-ситхи, когда один человек мог подчинить несколько сот миллиардов живых существ своей воле. Это диапазон широкий. Человек может подчинить огромное сообщество, и они будут действовать каким-то образом и даже не знать, что они действуют, и даже не знают о том, что они делают по указаниям этой личности. Все. Им кажется, что они живут своей жизнью, и что они это делают сами. Если вы их спросите, ты зачем это делаешь? Ну как же это не делать? Но когда вы убираете или каким-то образом нарушаете эту связь с этими способностями, он говорит, что я сделал. Очень похоже в сказках, это же такой пример представить. Снежная королева, вы помните, да? В сердце ему там осколок попал, и он там никого не узнает, он что-то там делает. Потом, когда этот осколок выходит, он все вспоминает и совершенно по-другому себя начинает вести. Это люди могут попасть под воздействие вот этих вашитва-сит, каких-то, допустим, тамагунных личностей или личностей в страсти. Это очень хорошо проявляется еще на уровне вакша-шакти, то есть способности речи, ораторские речи. Допустим, в нашу эпоху мы видели, как вот великие ораторы, они подчиняли воле своей, люди во власть попадали этой толпы и что-то делали, потом только когда это исчезало, они думали, о боже мой, что мы наделали. Тоже проявляется в разном диапазоне. Пракамья-ситхи. Возможность исполнять любое свое желание. Или магия, разделы магии. Что значит любое желание исполнить? В очень многих шрути, или вот в этих сказках, которые сейчас остались, я уже объяснял, что сказка – это значит рассказ. Это не ложь, это историческое событие. Но именно только в Кали-югу мы говорим «сказка», подразумевая какую-то выдумку, что какой-то дяденька, он сел, так здорово все выдумал, и это теперь сказка. Я помню, как-то был мальчишкой, и были переводы с санскрита какого-то товарища Калашникова, и было написано «сказки, которые называются Упанишады». Или там были «сказки Веды», или были «сказки Пураны». Это примерно так же, как кто-нибудь когда-нибудь напишет на нашем учебнике, допустим, истории или физики. Сказка физика. Это будет полный абсурд. Люди даже не поверят, что когда-то по этим учебникам кто-то жил. То есть это будет абсурдом для них. В этих как раз сказках описаны такие личности, которые обладали этими способностями, и когда их удовлетворяли, они говорили: «Давай, три желания твоих исполню, любых». Это как раз те живые существа, которые обладают вот этими пракамья ситхи. Они могли на самом деле исполнить любое материальное желание, не духовное, материальное желание. И поскольку здесь, в этом материальном мире, все люди пытаются наслаждаться материально, поэтому эти живые существа, которые владеют такими ситхами, быстро могут найти сторонников, мгновенно. Но они не дадут вам никакого духовного знания. Дальше. Камавасьяти ситхи. Это вот как раз способность по своей воле принимать любую форму. Человек может превратиться в любого зверя, в любой предмет, мгновенно по своему желанию. И также эти описания остались в Пуранах. И также, вот как я рассказываю, что есть неуправляемые эти остатки, но это в виде проклятия они остались, когда некоторые люди неправильно делали. Это связано со многими вариантами зоофилии. Пураны очень много описывают этих проблем или процессов, связанных с тем, что люди становятся оборотнями, там, всеми остальными. И мы находим очень много всевозможных историй, как целые цивилизации были связаны с животными, которые вступали с ними в половые взаимоотношения с этими животными. Это уже деградация называется. Деградация. То есть это все проклятие, и эти проклятия очень большое длительное время, тысячелетия, несут на себе многие народы, многие нации. Поэтому эти проклятия закрывают определенный аспект знания, то есть они не могут вырваться. Есть очень много предсказаний о разных нациях, о разных народах. Я сегодня вкратце буду об этом говорить. И все это связано с законом кармы и реинкарнации. Итак, вот эти 8 основных мистических способностей, и каждая из этих 8 является базой еще для нескольких десятков, иногда сотен этих способностей. Вы знаете, да, допустим, такое есть способность по предмету определить всю историю этого предмета и владельцев. Все можно узнать о владельце предмета. Допустим, взять какую-то перчатку чью-то, и можно полностью все узнать об этом человеке, увидеть, кто он такой, как он действует, и можно через его какие-то вещи личные воздействовать на этого человека. Это разделы уже такие больше связаны с тамасикой, то есть низшими формами проявления из ситх. Или, как вот вы знаете, наверное, по фотографии можно человека вылечить, и можно человека по фотографии уничтожить, убить его можно. Особенно такие способности Кали-югу процветает, вот эта магия всевозможная. Высшие сословия никогда не занимались, то есть это было недостойным заниматься тантризмом. Тантризмом увлекались только шудры, то есть рабочие. Вообще тантра, она предназначалась для людей невежественных. Они употребляют все эти вариации. В основном высшие сословия, браманы и кшатри, они никогда не действовали таким образом. То есть они никогда не действовали на уровне тантр. Все было на уровне мантры. И ведическая литература дает одно из пояснений, что каждый из нас, вот сейчас здесь присутствующих, все ваши родные, дети, все люди, которые сейчас заселяют вот этот вот маленький район, Кали-южный, который мы воспринимаем круглым, как 42, там, по-моему, тысячи диаметр нашей планеты. Все мы уже неоднократно поднимались на самую высшую планетарную систему, планету Сатья-Лока, и все неоднократно уже посетили Пата-Локу, самую низшую планету нашей Вселенной. Вот откуда у нас столько опыта. Вот откуда у нас, как мы их называем, фантазии. Это не фантазии. Ничего ниоткуда не берется. Это как телевизор. Вот представим, да, мы включаем телевизор, и человек, который не знает, как с ним обращаться, он включает и говорит: да на этом канале ничего нет. Другой говорит: нет, я беру программу, я взял Веды, там должно быть на этом канале что-то. Он говорит: да нет, смотри. Что нужно сделать? Настроить. И он настраивает, и раз, появляется изображение. Там, оказывается, есть. Точно так же человек, он думает, что нету земли больше, нету воды, нету других живых существ. Он так уверен, потому что он не обратился. Что такое настроить? Это определенная практика. Она позволяет настроить человеку. Зрение у него другое, другой слух, другое осязание, обоняние. Он видит это реально. Вы переключаете каналы, вы же понимаете, что все это есть на самом деле. Это не то, что у вас галлюцинации. И кто-то вам сказал, на самом деле там ничего нет, и просто у тебя галлюцинации. Не показывают там никаких новостей, не говорят там о погоде. Но вы реально видите, что это есть. И вы можете привести другого человека, который уже видит, как вы настроены. И он говорит, да, это есть. Если мы с вами настроены, мы видим. Вот почему мы так воспринимаем. В другом все варианте. Этого нету, того нету, нету кармы, нету реинкарнации, нету других живых существ, нету того, нету всего. Мы не настроены. Мы расстроены. Вот как человек говорит, этот телевизор кто-то расстроил. Кто в нем ковырялся? Там ковырялись мы сами. Мы действуем таким образом, что мы расстраиваем сами себя. И первая причина, указывается, деградации всего, это млечха, мясоеды. Это самая-самая-самая гнусная деятельность, которая приводит к тому, что люди начинают деградировать. И так бурно, так здорово начинается эта деградация с появлениями вот этих качеств мясоедения, что люди расстраиваются, все постепенно приходит в негодность. И еще некоторые факторы, о которых я буду говорить. Итак, закон кармы. Почему я начал с этих объяснений? Чтобы легче было прослеживать все вот эти моменты. Я думаю, для многих не секрет, вы уже сталкивались с этими вещами в разных других произведениях, которыми сейчас заполнена Кали-юга, поскольку это попытки каким-то образом все-таки вырваться из обусловленной среды. Закон кармы гласит, настоящее – следствие прошлого и причина будущего. То есть то, что мы с вами в настоящем имеем, это следствие нашего прошлого и больше ничего. То есть мы ни в коем случае не можем сказать, что вот это нам кто-то так сделал, устроил. Все, на каком мы уровне находимся, какое благосостояние мы имеем, какое здоровье, как мы удачливы, бедны или богаты, в какой семье мы появились, в какой культуре, какая у нас религия или ее отсутствие, все это связано непосредственно лично с нашей деятельностью в прошлом. Таков закон этого мира. Прочитаю стих из Шримад Бхагаватам. «Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело». Я так буду несколько раз акцентом проводить. Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело. То есть материальная деятельность, кармическая деятельность, материальная деятельность живого существа формирует его очередное тело. То есть мы сейчас вот действуем как? Мы уже формируем свое новое тело. То есть откладываются определенные шифры, коды, формируется определенный уже генофонд на уровне ДНК. Все уже, так сказать, мы перенесем эту информацию в следующую жизнь. Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело, обладающее соответствующим материальным умом и органами чувств. То есть мы получаем определенный тип ума и чувств, связанный с той деятельностью, в которой мы занимались в прошлом. Поэтому удивляться в том, что кто-то принимает, кто-то не принимает, кто-то вот этот, кстати, интересует, кто-то другого, что-то, не надо удивляться в этом. Потому что все мы совершаем разные поступки. Когда живое существо заканчивает пожинать плоды определенного этапа своей деятельности, этот конец называется смертью. А когда оно начинает получать результаты следующего этапа деятельности, такое начало называется рождением. С незапамятных времен живое существо скитается по Вселенной, переселяясь из тела в тело и с одной планеты на другую. И его скитанием не видно конца. Странствия живого существа описаны в Бхагавад-гите. Брахманьям шарва бхутани янтра рудхани майая. Очарованные майей, иллюзией, живые существа блуждают по Вселенной на колеснице тела, которую предоставляют им материальные энергии. Материальное существование – это непрерывная череда действий и их последствий. И в этой цепи действий и последствий одна жизнь – всего лишь незначительный кадр или мгновение. Когда ребенок появляется на свет, это означает только, что для него начинается новый этап деятельности. А когда человек, состарившись, умирает, его смерть завершает очередной цикл его материальной деятельности в этом материальном мире. Мы видим, что из-за разницы в карме один человек рождается в богатой, а другой в бедной семье. Хотя оба они могут появиться на свет в одном и том же месте, в одно время и в одинаковой обстановке, но один богат, а другой беден. Все это признаки разной кармы. Человек, совершавший праведные поступки, получает возможность родиться в богатой или благочестивой семье. А тот, на чьем счету много грехов, появляется на свет в семье безродных, пьяниц или бедняков. Смена тела означает смену поля деятельности. Аналогично этому, когда мальчик вырастает, становится юношей, На смену детским играм приходят занятия молодого человека. Очевидно, что вид тела, которое получает живое существо, определяется его прошлой кармой. Этот процесс начался с незапамятных времен, и ему не видно конца. Так гласит Шримад Бхагаватам. То есть, этот стих очень хорошо показывает, что в зависимости от того, чем занимался человек в прошлой жизни, он получает такой тип ума и тип чувств. Поэтому такая разница в людях, в запахах, в ощущениях, в искусстве, там, в одежде, кого-то что-то привлекает, философии, науки, что-то кто-то понимает, а что-то кто-то не понимает. Один рождается в богатой семье, другой рождается нищим. В нищей семье и всю жизнь живет нищим. Всю жизнь. И как бы он ни крутился, если у него плохая карма, он никогда не станет богатым. Никогда. Но он может стать богатым, если он прибегнет к определенному методу кармического очищения. И как раз веды предписывают совершать эти определенные очистительные процессы. И для каждой эпохи существуют определенные эффективные способы очищения от кармы. Для этого существуют религии. Определенные религии. Поэтому, когда мы говорим слово «религия», у многих возникает насмешка. Вот знаете, веда говорит, что тот, кто очень сильно молился, теперь очень хорошо ест. А тот, кто сейчас хорошо ест и не молится, получится в таком положении будет, что придется только молиться. Да, это закон кармы. Но говорится разумней тот человек, кто когда хорошо ест, хорошо и молится. Это разумный человек. Потому что он не потеряет этого положения, если он религиозен. Поэтому в ведическую эпоху, в ведические времена, чем был богаче человек, тем подразумевалось, что он более благочестив, у него более лучшая карма, и чем он был богаче, тем он более был религиозен. Это сейчас в Кали-Юге мы видим, что чем больше проблем, тем больше религиозности. Тем больше нищеты, тем больше там Бога. Поскольку люди деградировали. Они только в страданиях готовы предаваться. Потому что для них понятия Бога нет. Они говорят, Бога нет. Они даже не понимают, что говорят о том, что Он есть. Они говорят, Бога нет. Не надо Ему поклоняться. Зачем? Все устроено удивительным образом. Смотрите. Человек должен совершать жертвоприношение. Представим, что у нас есть телефон. Вода. Горячая, холодная. Квартира. И представим, что мы вдруг подумали, что все это нам принадлежит. И в один прекрасный день нам приходит листочек. Мы слушаем, алло, там ничего не говорит. Алло, тишина. Приходит бумажка, говорят, заплати вот такую-то сумму. Нам отключили телефон. Если мы не заплатим, телефон все, отключенный. Еще плюс к нам придет какой-то дяденька, он нас начинает заставлять платить. Или с водой. Иди и заплати за коммунальные услуги. То есть, получается, что за все надо платить. Но кому? Вот есть какой-то водоканал, там, телефонные станции и все остальное. Но в этой вселенной точно так же нужно платить за зрение, за слух, за воду, за воздух, за все остальное. Если человек этого не делает, то ему точно так же отключают постепенно все. Как платить? Жертвоприношение. Что такое означает, когда мы деньги даем? Это жертвоприношение. Что такое жертвоприношение? Это пожертвовать своей энергией. То есть имущество какое-то наживает человек, он же затрачивает физические силы. Деньги что это? Это результат какого-то усилия, умственного или физического усилия. Мы работаем, мы что-то рискуем, жизнью кто-то получает деньги. И он должен эти деньги отдать за что? За свет, за воду, за телефон, сотовая связь там у него, хоть какая. Как он прекращает отдавать деньги? Раз, отключили. Представим, у нас есть слух. Как мы прекращаем совершать жертвоприношение? Раз, глухой родился. Как только у нас проблема с тем, кто с зрением заведует, у нас, так сказать, нам еще наполовину отключили его. Подождите. Придет время, отключат полностью. Я вполне серьезно говорю. Каждым органом тела заведует определенный полубог. Закрывание глаз, открывание глаз. Два полубога отвечают. Не один, который вот туда и обратно. Закрывание один полубог и открывание глаз. Вот мы смеемся. А вот вы знаете, есть люди, которые либо не могут закрыть глаза, или не могут открыть их. Да, атрофируются эта мышца. Это полубоги. Они заведуют слухом, речью, языком, дыханием, глазами, почки, печень, сердце, кровеносная система, желудок, кишечник. Все полностью. 33 миллиона полубогов. И каждый отвечает за определенный орган деятельности. 33 миллиона полубогов. И каждый отвечает. И если не совершать жертвоприношение, постепенно людям отключают. Они совершают грех, то есть пользуются. Что такое грех-то? Это пользоваться и ничего не давать взамен. Все. Или пользоваться неправильно. Пользоваться неправильно. Таким образом...